Офицеры отважно оборонялись мебелью, подсвечниками да бутылками шампанского, но силы были неравными. Побоище, вошедшее в историю города под названием «Битва за Гессию и Россию», истинная причина, как мы видим, осталась для исследователей невыясненной, закончилась тем, что порядком помятых поручиков выбросили в окно на темную Пристенковскую улицу. Лаяли бездомные собаки и цепные псы, пилила пьяная гармонь, вопила нетрезвая баба, и где-то кто-то кого-то бил. Офицеры поднялись с земли и одновременно воскликнули «Мщение!» и без оружия, фуражек и портупей помчались к своим отрядам, младший к нижним улицам, старший к верхней. Их вела чистая, ясная, холодная и сверкающая, как горный хрусталь, идея. Во главе солдат взять штурмом заведение и жестоко, беспощадно наказать Изота и его приятелей. Они рисовали в головах картины пыток, изощренных допросов и жалких, унизительных слез, с чем и добежали каждый до своих солдат. «Братцы, на помощь! Фельдфебель! Общая тревога!» И с тем... И здесь следует сказать о некой почти мистической особенности прославчанской души, которую просвещенная Европа так и не смогла постичь, уразуметь или понять хотя бы на 20%. Тайне души прославчанина и абсолютной непредсказуемости его поступков посвящали бессонные ночи и прекрасные книги, светлые гении отечественной литературы. О них писали монографии философы и психологи, юристы и историки, богословы и искусствоведы. Но и по сей день загадочная прославчанская душа остается таковой для всего просвещенного мира, в том числе и для нас, прямых потомков легендарных прославчан. Сейчас поступки их уже не поддаются логическому толкованию, поскольку поступки остались, но логика давно изменилась, давно уж не та, какой была на заре нашего усталого столетия. «Фельдфебель, общая тревога, вперед, братцы!» заорали независимо друг от друга оба битых поручика, и вместо того, чтобы спешить к заведению мадам Переглядовой, повели своих солдат на штурм мирно дремавших баррикад. Представляете? Ночью. Представляете? Без всякого повода. Представляете? Атакуя, так сказать, в обратном желанию направлении. Ну, есть тут логика. Есть, но прославчанская. Ныне забытая, настолько, что выглядит уже как бы и не логикой, а черт знает чем. Самодурством самодержавия выглядит, или и того хуже, самодержавием самодурства. Поднялась пальба, кутерьма и суматоха. Улицы Успенки сроду не освещались. Тьма стояла египетская. А солдаты были издалека, чуть ли не из Самарской губернии. Говорят, что на нижних улицах вообще никого не было. Дружинники Амосыча давно уже сладко спали в своих постелях. Но уличная баррикада начала века — это всякая дрянь, наваленная поперек улицы. Если вы вздумаете в кромешной мгле с полной солдатской выкладкой, да еще и с оружием в руках, лезть на нее... то защиты она не потребует. Она в темноте, так сказать, самозащитна. Наступите, к примеру, во тьме на зубье грабель. Ну что вы получите? Вы получите шишку на лбу величиной с картофелину и фейерверк из глаз. Вот это и получили солдаты младшего поручика при штурме нижней баррикады. Куда-то проваливались ноги, что-то падало на голову. Сосед, оступившись, ширял соседа штыком под ребро, и сами собой стреляли винтовки. Добавьте к этому треск, грохот, вопли перепуганных солдат, на которых вдруг сваливается старый Редван размером с баню.